Касик с принцессой торжественно двинулись к подиуму. Они на редкость хорошо смотрелись вместе. Алика видела только жениха, остальное для нее просто не существовало. Девушку, конечно, страшно смутило огромное приданое, но вчера его величество встречался с ней и объяснил необходимость этого. Сказал, что Горхак взял бы ее, даже будь она, даже по-прежнему дочерью ремесленника, что Касику понравилась она сама. Но поскольку теперь Алика элианская принцесса, то необходимо соответствовать высокому титулу. Продолжая смотреть на Горхака, ведущего ее к подиуму, девушка счастливо улыбалась. Жених казался таким надежным, таким сильным, что от каждого его прикосновения захватывало дух. И галантен он был да нельзя, ни разу не сделал ничего недозволенного. Хотя Алика давно была готова на все и ясно дала ему это понять. Однако Касик не воспользовался доверчивостью девушки. Максимум, что он позволял себе, это поцеловать ей руку. Сам Касик тоже не спускал глаз с невесты, не верил до сих пор, что какая-нибудь женщина способна так запасть ему в сердце, способна стать настолько дорогой. Когда император предложил ему поухаживать за дочерью покойного Марана, Горхак думал только о преимуществах, которые может дать брак с элианской принцессой, а увидел ее впервые, и что-то трепыхнулось в сердце. Заглянул в глаза Алики и утонул там. Ее невинная доверчивость вызывала у Касика какую вовсе не свойственную ему нежность. Хотелось прижать к себе это маленькое чудо и никогда не отпускать, закрыть собой от любой беды. Верховный утарк и первосвященник провели церемонию помолвки, каждый по канонам своей религии. Они едва не шипели друг на друга, но ни один не осмелился возразить или сделать что-нибудь неправильно. Хорошо понимали, что Касик с императором в этом случае их не пощадят, не посмотрят, что перед ними священнослужители. Утаргу очень не хотелось оказаться в чреве железной рыбы, а первосвященнику в подвалах тайной стражи. Потому вскоре жених с невестой обменялись кольцами и заверенными геральдистами двух стран грамотами. Брачный договор подписали Касик, император, принц Армаран, главы самых знатных даркосадарских и элианских аристократических родов. Король и королева Нартагаля, как незаинтересованная сторона, заверили его. Свадьбу решили сыграть через 2 месяца. Император с Ланигом устало смотрели друг на друга. Замотались да нельзя. Минутки присесть не выпало за весь день. Во всей империи шли массовые повальные аресты. Многие, пребывающие в благодушном спокойствии, аристократы, священники и маги были неприятно удивлены этим утром. В их домах внезапно появлялись мастера-наставники боевого братства в сопровождении Эльдара и звучали страшные слова. «Высокий лорд Арастан, именем императора вы арестованы. Епископ Савин, магистр Кердан и так далее». Арестованных доставляли в резиденции тайной стражи провинции и без промедления принимались допрашивать. Их с нетерпением дожидались опытные палачи, прошедшие обучение у Тинувеля и владеющие методом Кель-дель-Эрт. К чему пытать, если информацию можно добыть куда легче? Большинство арестованных оказалось крайне изумлено тем, что после краткого допроса их отпускали во свояси, телепортировали обратно домой и даже приносили извинения за ошибку. Не понимали, что никого не интересуют их мелкие прегрешения, что тайная стража ведет охоту за высокопоставленными заговорщиками, а на остальных тайным в данный момент плевать. Однако протоколы допросов вложились в архив, чтобы всплыть в случае необходимости. «Ну, и каков наш улов?» — поинтересовался Санти, добыв из кухни замка призраков кувшин со свежезаваренным лартом, который там всегда держали для императоров и эльдаров. Хотелось эля, но пока нельзя. Ничего, вечером оторвется. Скоморох собирался, как освободиться, напиться до потери сознания. Слишком мерзко себя чувствовал. За слишком многими допросами пришлось наблюдать. «Не слишком велик», — недовольно поморщился Ланик. «Но есть немалые шансы, что сумеем вскоре выйти на епископа Равитара и магистра Наркина». «Наркина?» — удивленно вздернулись брови императора. «Это еще кто?» «Ах, да!» — хлопнул себя по лбу глава тайной стражи. «Забыл сообщить, что выяснили точно, кто был вторым в троице главных заговорщиков. Высший магистр Релат Наркин, профессор академии, декан факультета общей магии». «Ясно». Санти нахмурился и отпил глоток ларта. «А высокий лорд?» «Никакой информации», — развел руками Ланик. «Никто из находящихся в наших руках не знал его лично. Высокий лорд появлялся только в маске. И боюсь, что если он убрал епископа с магистром, то мы так и не узнаем, кто он». «Проклятие!» — в сердцах грохнул кулаком по столу император. «Он же не успокоится!» «Увы, нам это так. А этот человек на многое способен». «Более чем!» — опустил голову Санти и задумался. Арестами и допросами ему пришлось заняться самому. Побратимы переживали в данный момент тот самый моральный кризис, который недавно пережил он сам. Особенно тяжело кризис давался Энету с Харатом. Орк вообще едва с ума не сходил. В таком отчаянии Санти его никогда еще не видел. Взять бы Оливи за шкирку, да заставить заняться наставником. Так нет же, эльфийка предпочитала надоедать самому скомороху. Впрочем, все это закончено. Больше он не позволит над собой измываться. Но как помочь кровному брату? Этого Санти не знал. Да и сам еще далеко не все для себя решил. Энета, пожалуй, придется взять за шкирку и оттащить к отцу. Пусть лорд Дайяр с ним поработает. Умный и опытный человек сообразит, что сказать сыну, чтобы тот задумался. Лек с Тенувелем легче переносили кризис, немного легче. Хотя даже эльф стал мрачным и больше не бегал за каждой юбкой. Наоборот, возвращался в замок и все свободное время проводил в кресле, мрачно уставившись в стену. Даже не пел, что было совсем уж удивительно для барда. Горец подкалывал его, пытаясь вывести из депрессии, хотя Леку и самому порой выть от тоски хотелось. Но у него была Элия. Сразу почуявшая неладное, она не оставляла горца в одиночестве, не давала ему надолго задумываться, постоянно теребила, заставляла что-то делать, шутила и внимательно наблюдала, чтобы не упустить момент перелома. С ней поговорили и Санти, и Веркит, объяснив, что происходит, и девушка испугалась за любимого. Зато у Храта не было никого, и это очень плохо. Стоит вытащить орка в гости к Горту. Пусть развеется немного. Поэтому Санти и взял самое неприятное на себя. Но он успел кое-что осознать, принял кое-какие важные решения, понимает уже, что не имеет права жалеть способных убивать ради достижения власти тысячи невинных. Такую нелюдь нужно останавливать любым способом. Нельзя давать благоденствовать скотам. Но тут важно сохранить равновесие, самому не уподобиться им. А как? Вот этого Санти пока еще не понял. Знал только, что постарается остаться человеком. Оставив в сторону личные проблемы, император задумался о продолжении поисков. Да, единственная возможность хоть что-нибудь узнать о загадочном высоком лорде – это поимка епископа Равитара или магистра Нанкина, лучше бы мага. Его можно разговорить одним интересным заклятием. Еще Лиан предусмотрел возможность быстрого допроса владеющих даром. Впрочем, неважно. Только не слишком верится, что аристократ оставил знающих его в живых. Сомнительно. Вряд ли он допустит такую глупость. А разве только епископ спрятался в каком-нибудь крохотном монастыре, о котором мало кто знает?